— сказала девушка-поэтесса. «А я люблю», — упрямо вскинула голову Лиля, повернувшись к мэтру, и вдруг изобразила на лице крайнее смущение и покорность. «Но можно я все же буду любить Шиллера? Немножко. Я ведь всего лишь глупая маленькая гусыня». Ей очень хотелось выделиться из всех этих послушно внимающих учеников, стать для мэтра особенной. Может быть, ее жизнь, третьей, не главной дочкой, включила в ней этот механизм. Непременно стать главной, любимой. Но все ее существо только одного и желало — соблазнить, увлечь. Все секреты завлечения были ей известны из книг. Нужно всего-то не сводить с него глаз, удивить неожиданным своеволием и тут же сделать вид, что ничего не понимаешь и просишь его быть твоим учителем жизни. Все у нее получилось так мило, так небрежно-кокетливо, никто из присутствующих по своей воле не признал бы себя гусыней. Как будто в этом была ее к мэтру снисходительность, но ради бога ей не жаль признать себя гусыней, курицей, кем угодно. «Я хочу, полюбите меня, пожалуйста», — повторяла про себя Лиля, не сводя с мэтра глаз, пытаясь поймать его взгляд. Он так сильно косил, что она не могла выбрать, в какой его глаз смотреть. Мэтр смотрел на нее удивленно. Что же она его гипнотизирует, эта красотка, играет в медиума? Она и правда похожа на медиума. Бледное лицо, черные брови в разлет, как крылья птицы, зеленые глаза. И вдруг произошло странное, прежде студийцами невиденное. Отчего-то мэтр вдруг как будто смутился, оробел, словно гимназист перед красивой барышней. «Вам не понравились мои стихи», — горестно и нежно сказала Лиля. «Но прошу вас, прочитайте второе стихотворение, пожалуйста». Мэтр прочитал вслух второе Асино стихотворение и покровительственно кивнул. «Ну что же, это хотя бы грамотное, это вполне обнадеживает». «Но это второе стихотворение не мое. Это ее стихи», — показала Лиля на пунцовую от счастья Асю. Мэтр принял Асю в студию, и Лиле тоже велел остаться. Он из нее сделает поэта, если она будет беспрекословно его слушаться. Лиля насмешливо фыркнула. Она не собиралась никого слушаться, и тут же приняла благонравный вид. Не признаваться же ему, что она нисколько не претендует быть поэтом, что она в жизни не срифмовала ни одной строчки, не считая стихотворения о гибели и страсти, посланного в журнал «Аполлон» от имени горничной. «Я вам очень благодарна за снисходительность. Спасибо», — беспомощным детским голоском сказала она, чрезвычайно довольная своей блиц-интригой. Добилась того, чего хотела, заинтересовала его собой. Затем студийцы принялись вычерчивать таблицы. По теории мэтра любое стихотворение сложной ломаной линией укладывалось в специальную таблицу. И таблица эта давала безошибочную возможность писать хорошие стихи. Лиле показалось, что стихи у студийцев получались неважные, и что таблица — ерунда, а для стихов главное — чувство. Но она больше не высказывала своего мнения, а вычерчивала таблицы вместе со всеми. Вчертила в таблицу свое детское стихотворение. Больше у нее ничего в запасе не было. Ася цвела нежным румянцем, она была счастлива. Но и Лиля пришла в студию не напрасно. К концу вечера она все-таки оказалась безумно влюблена. Мэтр читал свои стихи, рассказывал о дальних странах, о розысках Атлантиды, об островах, жирафах, о кораблях с черными флагами, о капитанах с золотыми манжетами, и Лиля совершенно забыла про его незлатокудрость и неприятные манеры. А главное, как она вообще могла подумать, что у такого гениального поэта голова огурцом. И он не только поэт, но и воин, у него Георгий за храбрость. И вместе со всеми Лиля восторженно замирала, восхищалась и очень сильно влюбилась навсегда. «Ты спасла мне жизнь», — стыдливо пробормотала Ася, когда все закончилось, и студийцы начали расходиться. «Я трусиха, просто не смогла признаться, и Теперь ты никогда меня не простишь».